дорогая моя бабка, на заре лохову речка, а сама пошла на речку к молодому человечку, к молодому человечку, что посреди молечку разводил ты человечек, очень великих овечек. Бабка шла через лужочек, когда присела на пенечек, на пенечек, на листочек, а кого пенечек. Долго бабушка сидела, засопела, захрапела, да приятно солнце летела, а во сне ведущая пела. Дорогая моя бабка насолила огуречка, а сама пошла на речку к молодому человечку. Дорогая моя бабка насолила огуречка, а сама пошла на речку к молодому человечку, к молодому человечку, что посреди ему овечку разводил ты человечек, очень милый человечек. Бабка сладит лужочек, да присела на пенечек, на пенечек листочек, от которого пенечек долго бабушка сидела, засопела, захрапела, да приятно сон прилетела, а во сне ей внучка пела. О, дорогая моя бабка, о, насадила огуречка, а сама пошла на речку к молодому человечку. Дорогая моя бабка, насадила огуречка, а сама пошла на речку к молодому человечку. Дорогая моя бабка, насолила огуречка, а сама пошла на речку к молодому человечку, к молодому человечку, чтоб постричь ему овечку. Разводился человечек, очень миленький овечек. Бабка шла через лужочек, через лужочек пенечек, от которого пенечек, да присела под пенечек. Долго бабушка сидела, засопела, засопела, да приятно сон сидела.